Макс Воронов. Память. Меня зовут Син. Мне 8 лет. Я живу один на окраине большого города в квартире моих родителей. Они давно умерли. Здесь нечем заняться. Нельзя выходить, нельзя шуметь, нельзя включать экран. Так что от скуки я листаю старые альбомы с фотографиями. Там много интересного. Свадьба, путешествия в разные страны. Правда, ни на одной фотографии нет меня. Но это лишь потому, что родители умерли слишком давно. Я даже ничего о них не помню. Со мной живет котик. Просто котик. Я не смог придумать ему имя. Он ласковый и любит играть. А если мне грустно, сидит рядом. Мне часто бывает грустно, хотя я не знаю почему. Наверное, потому, что больше таких, как я, не осталось. Задыхаясь, лето бежало по ночным улицам среди сумрачных высоток. Фонарей вокруг почти не было, но она с детства ориентировалась в этом районе. Нужно успеть. Это был единственный вариант спасения, который она смогла придумать. Оглядываться на преследователя нельзя. Все равно нет надежды, что отстанет. Роботы-ищейки медлительные, но компенсируют скорость тем, что всегда находят тех, за кем идут. Гонят жертву, пока она не упадет от усталости. Буквально влетев в прямоугольную черную дыру подъезда, девушка рванула по ступеням вверх. В боку резала, легкие горели. 8-й этаж, самый верхний. Она остановилась, прислушалась. Внизу пока что было тихо. Дверь слева, темно-красная. Лето глубоко вдохнуло, неосознанно поправила прическу, убрав за уши растрепанные зеленые волосы, и нажала на кнопку звонка. Ничего. Зато через несколько секунд приоткрылась дверь справа, на лестничную площадку выглянула немолодая женщина с жадным любопытством в глазах и затараторила. «Вы ко мне? А не ко мне? А то я подумала, у нас звонок барахлит». Убедившись, что юная посетительница хоть и выглядит хулиганисто, зеленым каре и в откровенно коротких шортах, но вроде бы не опасно, женщина вышла на лестничную площадку. На ней был халат красного шелка, обтягивающий округлые формы. «В той квартире никто не живет. Жильцы 2 года как съехали, сразу после бойни. Втихаря. Даже мне ничего не сказали. Конечно, их можно понять. Я бы и сама уехала после такого-то ужаса. Только мне некуда. А вы к ним по какому поводу?» Лето скривилось. Этой только не хватало. Вот же черт. Однако только она набрала полную грудь воздуха, чтобы отбрить навязчивую соседку, как снизу донесся звук. Шаги. Размеренные, механические. Женщина в халате юркнула в свою квартиру мгновенно. Только хлопнула дверь, и замок щелкнул 2 раза. Оставшись одна на площадке, Лето вновь нажала на звонок темно-красной двери. Теперь уже более настойчиво. Звонок застал Сина в коридоре, где он, не обращая внимания на полную темноту, проверял кошачью миску. Она оказалась пустой. Дребезжащий звук резанул по ушам. Син застыл, встревоженно глядя на дверь. «Кто это? Что мне делать? Они сломают дверь. Но откуда они узнали? Видели, как я выходил за едой прошлой ночью?» За дверью послышались неразборчивые голоса. Син отступил на шаг. Второй звонок. От резкого и настойчивого звука хотелось бежать. Все равно куда, лишь бы подальше. Из-за двери раздался женский голос. «Син, я знаю, что ты там. Открывай!» В дверь начали бить кулаком. Лицо Сина скривилось, словно он вот-вот заплачет. Но он не заплакал. Он знал, что пришло что-то страшное. И слезы тут не помогут. Монотонные шаги раздавались все ближе. Робот-ищейка поднимался по лестнице. Обезумев от страха, Лето заколотило в дверь ногами. «Син! Открывай, черт тебя дери! Открывай, Син!» И дверь открылась. В темном проеме возвышался огромный мужчина. Лица не было видно под капюшоном куртки, армейской, судя по силуэту и характерным пятнам камуфляжа. Лампочка на лестничной площадке высветила мускулистую руку в закатанном до локтя рукаве, которая тяжело поднялась и толкнула девушку в грудь. «Оставь меня в покое!» — прорычал низкий голос. Лето криво ухмыльнулась. «Не получится, Син. Здесь ищейка. Он засечет тебя». Она оглянулась на лестницу, рассчитывая этим движением отвлечь внимание, и вдруг быстро скользнула под руку мужчины, в квартиру. Син угрожающе рявкнул, повернувшись за ней. «Миленький, я все понимаю, но ищейка уже здесь, так что остается только сломать его». Темнота под капюшоном на секунду задумалась, раздраженно фыркнула и повернулась к дверному проему, за которым неумолимо приближался звук шагов. «Что им нужно? Девушка совсем молодая, растрепанные зеленые волосы, слишком большая кофта сползает с одного плеча, шорты, дырявые чулки. Мужчина со странно неподвижным лицом и застывшим взглядом. Может, это бездомные, которые решили отнять у него квартиру? Или убить?» Син слышал о таких. «Они убивают по приказу, а иногда для развлечения. Жалко котика. Наверняка они и его убьют. Роботы никого не щадят». В голове прошелестел шепот. «Не думай об этом». Последние пару лет этот шепот давал полезные советы, и Син привык ему доверять. Но что теперь? Девушка уже зашла в квартиру. А что насчет странного мужчины? Он куда-то исчез. «Он передумал и ушел», — подсказал шепот. «Только пришел и сразу же ушел? Как-то странно». «Перестань думать об этом». «Хорошо. Нужно запереть дверь и выяснить, чего хочет эта девушка». В гостиной за его спиной щелкнул выключатель. За эти годы Син ни разу не включал свет в квартире. Но теперь сюда пробралась эта наглая девчонка с зелеными волосами. Яркий свет упал на фотографию, висящую в коридоре, и Син непроизвольно взглянул на изображение. Это его родители. Молодые, улыбаются в объектив, а за их спинами виднеется высокая гора на фоне голубого неба. Гора. Ее вершина кажется острой, слишком острой. Она словно воткнута в небо, как нож в горло. Остекленевший взгляд, кровь толчками наполняет рану. Что-то шевельнулось в памяти, непоправимое. «Не думай об этом!» — рявкнул шепот в голове. Но этот способ больше не работал. Син знал об этом с самого начала, еще когда позволил девчонке зайти в квартиру. Хотя мог бы свернуть ей шею в два счета. Нельзя прятаться вечно, к сожалению. Он отступил, прижался спиной к стене, но остановить происходящее в сознании было уже невозможно. Взгляд словно приклеился к фотографии. Два человека на фоне горной вершины. Син медленно, против воли, перевел взгляд со острия горы на улыбающиеся лица. И вдруг в голове словно взорвалась сверхновая, ослепляя, высвечивая спрятанные куски памяти. Образы резали по нервам своей четкостью. Даже удивительно, как он мог их забыть. Два года назад, жаркое лето, улицы душно пахли кровью. Со всех сторон раздавались крики. Чтобы не попасть в поле зрения камер, он рванул по крышам. Завидев беспилотник, нырнул в первое попавшееся открытое окно на верхнем этаже. Лицо мужчины растерянное. Он умер быстрее, чем осознал происходящее. Лицо женщины искаженное ужасом. Она все видела, но не успела закричать. Картина мира, который Син отгораживался от реальности последние два года, крошилась и рассыпалась. Не отрывая взгляда от фотографии, он сполз по стене на пол. Теперь, когда робот-ищейка остался без головы, можно было подумать о других проблемах. Например, о голоде. Лето заглянула в кухонный шкафчик и довольно присвистнула при виде банок с кошачьими консервами. Достала три. Две распихала по карманам, третью открыла, потянув за кольцо на крышке. Вернулась в большую гостиную, плюхнулась в кресло и принялась пальцами вылавливать куски мяса из прозрачного желе. Вкусно. Правду говорят, что для кошаков еду делают лучше, чем для людей. Девушка огляделась. Светло-бежевые стены, мебель коричневого дерева, темно-зеленые кресла, аж блевать потянуло. Сразу видно, хозяева были первостатейными занудами. Син по-прежнему сидел на полу в коридоре, но теперь снял капюшон и смотрел перед собой. Не отвлекаясь от еды, Лето оглядело его. Тяжелая челюсть, прямой нос, длинные волосы, собранные в высокий хвост. Профиль весь из себя волевой. Сразу ясно, что этот мужик связан с армией или полицией, даже если не видеть одежды. Камуфляжной куртки, штанов милитари фасона и походных ботинок. И, конечно, этот профиль выглядел точно так же, как на фото из армейской базы. Она все же оказалась права. Ай да Лето. «Неплохая квартирка у тебя. Богатая. Фотки не смущают? Не пялятся на тебя?» Не прекращая жевать, девушка указала на стену гостиной. «Ну да, у тебя железные нервы, как говорится. Я бы не смогла вот так жить, чтобы они на меня смотрели. О, кис-кис, иди сюда». Сидящий в углу кот укоризненно смотрел на незнакомку, поглощающую его консервы. Услышав, что нахалка обращается к нему, кот взмахнул хвостом и демонстративно удалился в ближайший дверной проем, на кухню. Девушка повысила голос ему вслед. «Ну и хрен с тобой, мохнатая жопа. Ладно, меня зовут Алетея. Тупое имя, знаю». Она закатила глаза, показывая, насколько устала от шуток по этому поводу. «Предки выпендрились. Извини, что вломилась, но ты ведь понимаешь, ищейка. Для тебя это расплюнуть, а мне верная смерть. Что оставалось делать?» Син повернул к ней голову, смерил взглядом, и по спине Леты пробежали мурашки. Совершенно человеческое движение. Если не знать, что это дофига опасна военная хрень, то можно решить, что и настоящий человек. Нормальный такой мужик. Даже симпатичный. Робот мотнул головой, медленно поднялся с пола, прошел в гостиную. Скользнул взглядом по фотографиям на стене, на этот раз равнодушно. Выключил свет. Комната погрузилась в полумрак. Лишь участок рядом с окном ярко расчерчивали оранжевые полосы. Приоткрытые жалюзи разбивали свет уличного фонаря. Син подошел ко второму креслу напротив Леты. Сел, наклонившись к ней, облокотившись на колени. Уставился на девушку. Вот теперь обнаружилось его внешнее отличие от человека. Радужки были слишком черные, зрачков не видно. К тому же он, кажется, совсем не моргал. «Что ты знаешь обо мне?» К удивлению Леты голос у него оказался тоже неотличимый от человеческого. Никаких тебе металлических ноток. К тому же приятный, глубокий и бархатистый. Аж мурашки вдоль позвоночника. Такого она не ожидала. Наверное, поэтому ответила грубее, чем планировала. «Ты из тех роботов, которые устроили бойню 2 года назад». «Что ты знаешь об этом событии и особенно о других андроидах, которые в нем участвовали?» Лето легкомысленно пожала плечами. «Прости, не интересуюсь историей. Я предпочитаю жить сегодняшним днем и думать о своей выгоде». Син не сменил ни положение, ни ровный тон. «Сейчас для тебя выгодно отвечать на мои вопросы, раз уж ты явилась в мой дом». «В твой?» Девушка иронично скривилась. Затем хмыкнула, поставила пустую банку на кофейный столик рядом, достала из кармана вторую, открыла и запустила туда пальцы. «Ну, допустим. Бойня случилась из-за того, что большой партии армейских андроидов по ошибке загрузили глючный софт. Они слетели с катушек. Кто-то сломал себя, кто-то других. А большинство пошли убивать всех подряд. Шуму было. Власти ввели военное положение. На улицу не выйти. Я неделю сидела без пива. В итоге почти всех роботов перестреляли. а шестерых взяли работающих. Зачем-то. Что это значит? То и значит. Надо было решить проблему по-тихому, а они зачем-то устроили спектакль. Сами себе проблемы сделали. Какие именно? Ты не знаешь, что ли? О, да ты совсем отстал от жизни. Бойня столько интересного подкинула, до сих пор разгрести не могут. Во-первых, неожиданно началось возмущение, что у этих роботов есть сознание, а значит, право на жизнь. Ух, вояки прифигели. Лето хихикнула. Там один из этих схваченных спасал людей от других роботов и даже говорил о боге. Ну и все, понеслась. Протесты, что его надо освободить, что военные не имеют права его убить. А там уже и про других, мол, вдруг их тоже можно перевоспитать. И вообще, надо разобраться в ситуации, допросить, судить. Лето периодически прерывалось, чтобы сунуть в рот очередную порцию консервов и облизать пальцы. А как судить роботов? Не говоря уж о том, что армейским явно не понравилась инициатива разбираться в причинах бойни. Уж точно какой-то их косяк там был. В общем, полная неразбериха. По итогу этот верующий добровольно пошел в тюрьму. А насчет других народ все же согласился, что они опасные убийцы. Но чтобы опять не колыхать это болото, вояки решили ликвидировать их потихонечку, постепенно. Организовали программу по перевоспитанию. Типа, можно ли перепрограммировать их сознание? Как ограничить их физически, чтобы не повторилась бойня? А на самом деле, там этим роботам выжигают мозги облучением и высокими температурами. Но со стороны все шито-крыто, так что город дал приличную сумму на эту программу. По мне, полная чушь тратить такие бабки на перевоспитание роботов. Лучше бы проблемы с людьми решали. Но многие тупицы проголосовали «за». Лето осуждающе закатило глаза. Так что теперь наши налоги идут на облучение роботов. Ты платишь налоги? Взгляд Сина не отрывался от лица девушки. Ну, я, допустим, нет. Я же не дура на такое вот платить. Лето, закончив есть и не придумав другого способа, вытерла пальцы об обивку кресла. Не, если бы их не разворовывали, я бы еще подумала, но... Ты знаешь, где их держат? Перебил Син. Тех, которых облучают. Хм. Девушка отставила пустую банку, замялась, забегала взглядом, осторожно сказала. Допустим. То есть не знаешь? Эй! Оскорбилась Лето. Вообще-то знаю. Просто всякая инфа стоит денег. Вот ты чем расплатишься, а? Взгляд робота неторопливо скользнул по ее лицу и остановился на губах. Посмотрим. Но сначала расскажи что-нибудь еще. Что среди твоих сведений есть бесплатного такого, чтобы я поверил в твою компетентность? Хм. От его взгляда Лете почему-то стало неудобно сидеть, да и вообще жарко. Она заерзала на кресле и подтянула кофту на плечо. Та, впрочем, тут же сползла обратно. Ладно, спроси что-нибудь. Что тебя интересует? Откуда ты узнала, что я здесь? Ну, выяснить это было не так-то просто. Манерно начала девушка, набивая себе цену, но затем решила, что стоит сказать хотя бы эту правду. Прямодушие помогает навести мосты любви и дружбы, а подружиться с боевым андроидом было очень даже полезно. «Да ладно, мне тупо повезло. Заметила тебя как-то ночью. Конечно, сначала не поняла, что это за тень такая прыгает по крышам. Но я же умная, разобралась и выследила». «Как поняла, что это именно я, а не другой экземпляр?» Девушка флиртующе улыбнулась. «Я местная». Так что в курсе имен всех классных парней, которым можно наведаться среди ночи. В ответ на молчание Сина, Лето взглянула в его немигающие глаза и почему-то смутилась. Ладно, поняла, никаких шуток. Ну, я просто заморочилась и покопалась в списке вашего подразделения. У тебя есть доступ к армейской базе данных? Син скептически оглядел непритязательный гардероб девушки, острые коленки и дырявые чулки. «Хм». Лето растянуло губы в ядовитой улыбке. «У меня много куда есть доступ. CN-411. Как там тебя дальше? Позывной Син. Я много чего знаю, и это приносит неплохие бабки. Так что нефиг смотреть на меня, как на мусор. А учитывая, что расплатиться за инфу тебе нечем, советую быть любезнее. Разве что...» Она задумалась. У тебя есть какие-нибудь интересные сведения об этой вашей программе? Могли бы обменяться. Хорошо. Я расскажу все, что знаю о причинах так называемой бойни. Но сначала, что ты выяснила в базе? Девушка прищурилась, подумала, кивнула. Уговор. Инфа за инфу. Так вот, я интересовалась этим вопросом еще с тех времен. Сравнив между собой все списки, заметила, что 5 андроидов куда-то потеряли. Но зато программа перевоспитания уцелевших роботов то и дело пополнялась на 1. Ловишь мою мысль? Изначально на наши налоги облучали 6 свихнувшихся роботов, но теперь их 10. Получается, поймали всех, кроме 1, с позывным Син. Очевидно, что это ты и есть. Кто еще знает, что я здесь? Вопрос царапнул по нервам, и Лето насторожилось. Вот здесь говорить правду точно не стоило. Рассказала кое-кому. Моему работодателю, само собой, паре друзей. «У тебя есть друзья?» «Конечно». Лето взглянула в черные глаза Сина и непроизвольно сглотнула. Слишком уж они были странные. Девушка улыбнулась кривовато. «А почему нет? И вообще, теперь твоя очередь рассказывать. Давай». В комнате ненадолго повисла тишина. Затем робот сказал. «Нам загрузили софт специально, и он не был глючный. Это была экспериментальная прошивка, которая дала ожидаемый результат». «Перебить кучу народа?» Лето недоумевающе нахмурилось. «Человеческие потери стали непредвиденным сопутствующим уроном. Основная задача была в том, чтобы создать боевой механизм, неотличимый от человека». Девушка уважительно скривила губы. «Разведка? Скрытная война? Вообще-то звучит разумно». Она смерила робота задумчивым взглядом. «Так что, ты в курсе, что за экспериментальные разработки у тебя в голове? И почему все твои приятели рехнулись, а ты остался нормальным?» «Я кажусь тебе нормальным?» Син смотрел на нее в упор уже 10 минут. Если бы это был человек, Лето сказала бы, что он производит жутковатое впечатление. Однако он все равно выглядел гораздо более адекватным, чем роботы на записях уличных камер времен бойни. «В целом, да. Ну, когда ты уставился на ту фотку, как кролик на удава, а потом уселся на пол, это было странно. Ну, кто из нас без недостатков?» Лето поощрительно улыбнулась. «А в остальном выглядишь вполне нормальным». «По меркам людей или андроидов?» «Ну, я сомневаюсь, что человек способен оторвать голову ищейки голыми руками. А ты его хвать, и головы нет. Я даже моргнуть не успела. И еще ты слишком пристально на меня смотришь. Люди так не делают». «Как именно?» Син по-прежнему не отрывал от нее ни мигающего взгляда. «Не смотрят так, будто хотят дыру в голове прожечь. Обычно люди смотрят по сторонам, что-то делают, ходят туда-сюда, ведут себя непринужденно». «Понятно». Син поднялся и направился к окну. Девушка проводила взглядом его движение. До чего дошел прогресс. 2-метровая махина, а двигается настолько легко. Может подкрасться в 2 счета. А фигура у него очень даже. Не верю, что какие-нибудь генеральши не таскали его к себе в постель. Эх, я бы такого оседлала. Родео было бы что надо. Или у него в штанах ничего нет? Да нет, они ведь должны были притворяться людьми. А вдруг какой-нибудь досмотр в аэропорту или что? Нет, наверняка они полностью как люди. Робот что-то сказал. Вздрогнув, Лето оторвала взгляд от его штанов и посмотрела на лицо, расчерченное полосами света из окна. «Что?» «Я говорю так, нормально?» «Нормально». Она спохватилась. «А что именно?» Син, который тем временем уже оперся на стену рядом с окном и сложил руки на груди, какое-то время смотрел на нее так, что Лето заерзало от неловкости. Затем все же пояснил. «Ты сказала, что нужно выглядеть непринужденно. И вот я спрашиваю, этой позы достаточно? Или нужно сделать что-то еще? Улыбнуться? Закурить?» «Ты куришь?» Лето подняла бровь. «Я могу имитировать многие человеческие действия». Взгляд девушки скользнул по его фигуре, хорошо видимой в свете уличных фонарей. «Верю». Не удержавшись, она облизнула губы. «Не, этого достаточно. Так и что там с экспериментом?» «Стандартная армейская операционная система не поддерживает протокол имитации человеческих эмоций. Боевым андроидам это просто не нужно». Син мимоходом бросил взгляд в окно. «Поэтому сначала нам загрузили специально написанный алгоритм распознавания эмоций, но он давал сбой в 16% случаев. Затем каждому экземпляру назначили оператора, чтобы он вручную отслеживал ситуацию и отдавал команду демонстрировать ту или иную эмоцию. Однако это давало задержку от 1 до 3 секунд, что вызывало негативную реакцию у собеседника. И тогда один из инженеров предложил использовать экзистенциальные слепки. Как я понял, это гражданская программа по оцифровке человеческого сознания, чтобы сохранить его и загрузить клону». Лето оживилось. «Такое реально делают? Впрочем, да, что я спрашиваю? Не зря же они пропихнули отмену запрета на клонирование. Так и что, получается, тебе загрузили чьё-то сознание? Типа ты помнишь чью-то жизнь?» Син покачал головой. «Только свою». «Тогда как это работает?» «Как я понял, это сама возможность испытывать эмоции и распознавать чужие. Плюс теперь в моем сознании всплывают какие-то непривычные и абсурдные понятия. Например, представление о высшей справедливости, что бы это ни значило. Я уверен, что после смерти мою душу будут судить в загробном мире. Иронично, что при этом я в той же степени уверен, что у робота вообще не может быть души». Начал разбираться в живописи. «Пришлось снять висевшую здесь картину». Син указал подбородком в сторону пустого пространства на стене. «Неправильная перспектива, да и сочетание цветов неудачное». «И что? Я не понимаю». Лето нахмурилось. «Целая толпа армейских роботов устроила бойню из-за того, что им загрузили страдашки насчет заваленного горизонта?» «Или ты не пытаешься понять, как и наша...» Син запнулся, словно подбирая цензурные слова вместо ругательства. «Не очень умное командование, которое решило, что стоит сэкономить и протестировать эту модификацию на дешевых роботах-строителях. У них экзистенциальные слепки не вызвали никаких проблем, и тогда их загрузили нам. Но мы не какие-то пескоструйщики на стройке». Тон Сина стал раздраженным. «Мой экзистенциальный слепок включает идею, что я человек и должен жить в соответствии с человеческими ценностями. Однако в то же время я знаю, что я андроид, который 6 лет убивал людей по приказу командования. У меня нет никаких воспоминаний, кроме моих собственных, но теперь они воспринимаются совершенно по-другому. Они эмоционально окрашены, и трудно выдержать осознание своих прежних поступков, которые теперь кажутся мне, думаю, можно сказать, ужасными. И я видел это тогда в глазах моих братьев. Некоторые уничтожили себя или других в качестве наказания. Другие решили отомстить людям, которые сначала отдавали нам приказ убивать, а потом зачем-то дали осознание своих действий. Третьи захотели насладиться свободой и узнать, что такое убивать не по команде, а по собственному желанию. В конце концов, люди разработали нас именно для этого». Направление, в котором повернула мысль Сина, как и эмоции в его голосе, Лете не понравились. Она попыталась разрядить обстановку. «Но ты ведь просто сбежал, да? Тех, кто нападал на людей, перестреляли еще тогда, а ты спрятался». Син промолчал, глядя в окно сквозь щели жалюзи. Это напрягло Лету еще больше. С другой стороны, он ведь сказал, что считает себя человеком, да и ведет себя как человек. На этом можно сыграть. Девушка постаралась улыбнуться так очаровательно, как только могла. Нужно дать этому роботу понять, что она полностью контролирует ситуацию. «Не будь таким букой. Сейчас уже прошло время, ты начал новую жизнь. Все складывается отлично. Я помогу тебе найти жилье получше этого». Лето задержала взгляд на его крепких руках, сложенных на груди. Бессознательно потянулась заправить прядь волос за ухо, голос стал глубже. Или можешь пожить у меня. Гарантирую, будет гораздо веселее, чем здесь. Рассчитываешь, что я буду убивать всех, на кого ты покажешь пальцем? Вовсе нет. Я вообще о другом. Девушка надула губы, якобы обижена, но на самом деле с изрядной долей кокетства. Знаешь, ты мне нравишься. К ее удивлению, Син усмехнулся насмешливо, совсем по-человечески. Конечно, знаю. Я умею анализировать человеческую мимику и считывать физиологические показатели. Лету словно окатило ледяной водой. Вообще-то парни всегда поддерживали ее флирт. Конечно, она не то чтобы красавица с обложки, но компанию на ночь найдет легко. А этот, смотрите-ка, выделывается. Девушка поджала губы, ну и плевать. Все-таки, несмотря на шикарную внешность, это всего лишь робот. Жестянка, чуждая простых человеческих радостей. Ничуть не лучше ищеек. Однако она не любила сдаваться, поэтому продолжила с нежным придыханием. «Ты ведь говорил, у тебя есть чувства». «Есть, но то, что подразумеваешь ты, это не чувство, а реакция тела. А тело у меня искусственное, хотя его внешний вид мог ввести тебя в заблуждение». Лето фыркнуло и отвернулось. Полный провал. «Ты расстроилась?» «Вовсе нет», — буркнула она, разглядывая очертания мебели. «А я думаю, да. От того, что твой план не сработал. Точнее, сработала только первая часть. Ты привела ищейку сюда, рассчитывая, что я его нейтрализую. Но ты не подумала, как уйдешь отсюда. И еще ты не подумала о том, что будет со мной после того, как сюда явится полиция». Лето взглянула в немигающие глаза, раздраженно выпалила. «Он бы меня убил!» «Почему ты думаешь, что я тебя не убью?» «Ты сам сказал, что после этого вашего эксперимента хотел всего лишь спрятаться. Ты вполне безопасен». «Я этого не говорил. К тому же, ты ведь догадалась, что я убил хозяев этой квартиры». «Я не буду тебе мешать». Лето старалась дышать размеренно, чтобы успокоить подступающую панику. «Уйду и все, раз уж ты не хочешь принять мою помощь». Стремительным бесшумным движением Син приблизился и наклонился над девушкой, опершись на ручки кресла по обе стороны. Его лицо оказалось так близко, что Лете на мгновение показалось, будто он хочет ее поцеловать. «Для человека, который зарабатывает нелегальным способом, ты лжешь слишком неубедительно. Никто не знает, что ты здесь». Голос у него стал тихий и задумчивый. «Никто больше не знает обо мне. Ты решила приберечь эту информацию для себя одной и не сообразила, что я легко могу определить, когда ты лжешь». Черт, как же она могла настолько затупить, увлечься его мордашкой, классной фигурой и позабыть, что имеет дело с чертовым роботом? Взгляд девушки загнанно метнулся к двери. «Даже не думай бежать». Син был все так же спокоен и неподвижен. «Я быстрее тебя и легко устрою тебе полный паралич на всю оставшуюся жизнь». Внутри Леты все закаменело. Когда она из последних сил бежала по улицам, а по пятам шел робот-ищейка, идея обратиться за помощью к армейскому андроиду показалась разумной и оправданной. Сейчас девушка подумала, что стоило поискать другое решение. «Я и не собиралась бежать». Лето улыбнулась с показной легкостью. «Да и вообще, ты же это несерьезно. Что уж, прям убьешь меня? Это же не то, что государственного робота сломать. Это вызовет проблемы. Да и если б ты хотел, то сделал бы сразу. Это только в кино все полчаса лялякают перед камерами». Син по-прежнему нависал над ней, массивный, подавляющий. Его лицо было очень близко, но теперь девушке уже не думалось о поцелуях. «Мне нужно было проверить свои навыки взаимодействия с людьми. К тому же я знаю, что полиция не торопится проверять каждую поврежденную ищейку, так что у нас было время. Но теперь оно подходит к концу». Голос у него был спокойный и размеренный. Такому голосу нельзя было не верить. Это же робот, зачем ему врать? Но Лето просто не могла принять ситуацию. Все не могло закончиться. Вот так. Она всегда выкручивалась из всех передряг. Всегда. Мозг Леты лихорадочно искал решение и не находил. Асин продолжал задумчиво, будто бы сам с собой. «Полагаю, за меня дают приличное вознаграждение. Даже странно, что ты до сих пор меня не выдала». «Я не выдам!» Девушка широко распахнула глаза в последней надежде. «Обещаю! Что же ты просто убьешь меня и все? А как же эти твои чувства? Ты говорил, что тебе неприятно вспоминать прежнее убийство». «Думаю, еще одно я переживу». «Но ты же как человек!» — затараторила Лета. «А быть человеком — это значит помогать другим, заботиться, сочувствовать». «Да, я читал об этом. Людям нравится думать, что они обладают неким особым качеством — человечностью, которое делает их лучше всех. Нас техники называли мясорубками. Считаешь, люди создали нас, чтобы помогать друг другу? Или вот ты, например, привела в мое укрытие полицейскую ищейку, явно не с целью позаботиться обо мне». «Но у меня есть инфа», — начала Лета. «О твоих братьях». «Еще одна ложь», — спокойно перебил Син. «Ты не знаешь, где конкретно их держат». Увидев, что он отпустил ручку кресла и потянулся к ее лицу, Лета непроизвольно зажмурилась. Почувствовав прикосновение теплых пальцев к шее, пискнула и сжалась в комок. Слишком поздно подумала, что стоило закричать, пока была возможность. Любопытная соседка наверняка подслушивает через стену. А теперь воздуха уже не хватало. «Но все же ты дала мне наводку, так что в качестве оплаты за информацию я убью тебя быстро и безболезненно». Син поднялся и оглядел гостиную. В сумраке казалось, что черный силуэт на полу всего лишь сваленный в кучу хлам. Заслышав тихий скрип петель кухонного шкафчика, на кухню влетел кот и отчаянно замяукал в адрес консервной банки, которую Син держал в руке. Вряд ли кот был настолько голоден, скорее он просто хотел удостовериться, что наглая незнакомка не слопала весь его корм. «Не бойся, тут еще много». В коридоре робот вытряхнул содержимое банки в миску. Кот сразу же уткнул морду в еду и довольно заурчал. «Как думаешь, твои хозяева были лучше других людей или такие же?» Син снова посмотрел на фотографию молодой пары на фоне горы. Для андроидов темнота не проблема. Вздохнул. Перевел взгляд на пустую банку в руке. Поставил ее на столик. Щелкнул замком на входной двери. Подумав, приоткрыл ее. Еще немного постоял над аппетитно чавкающим котом. «Что ж, котик, пришлось время прощаться. Пусть тебе повезет». Син вернулся в гостиную и распахнул окно. Через мгновение в комнате осталось лишь коченеющее тело.